Холле. Дэнни рассказал родителям все, кроме того, что случилось с ним в бетонной трубе. Он не мог заставить себя повторить пережитое. Как выразить словами чувство леденящего страха, охватившее его, когда послышалось крадущееся потрескивание сухих листьев за спиной. Но ему удалось передать мягкий звук падающего снежного покрова с животных, рассказать о льве с горбатой холкой, преследовавшем его на снегу, даже о том, как кролик повернул в его сторону голову, чтобы проследить за приближающимся к концу охоты. Они сидели в холле. Джек развел в камине жаркий огонь. Дэнни, завернувшись в одеяло, прикорнул на диванчике, на том самом месте, где когда-то миллионы лет назад сидели три монашки, хихикая в ожидании своей очереди к кассе. В руках у мальчика была чашка с супом, из которой он по временам отхлебывал. Мама сидела рядом, поглаживая его по волосам. Джек расположился на полу, и чем дольше длился рассказ Дэнни, тем озабоченнее и угрюмее становилось лицо отца. Он дважды доставал платок и вытирал им воспаленные губы. «И вот они бросились за мной в погоню», — закончил Дэнни. Джек встал и отошел к окну, повернувшись к сыну спиной. «Они гнались за мной до самого крыльца?» Дэнни старался говорить спокойно, тогда не поверят ему. Но голос его дрожал. Он посмотрел на маму, ожидая, что скажут она и отец. Высокое желтое пламя плясало на каменном поддоне камина. Взорвался сучок соснового полена, послав в трубу сноп искр. «Дэнни, подойди-ка сюда». Джек повернул к нему голову. Дэнни не понравилось выражение папиного лица. «Джек», Венди стало тревожно. «Я хочу, чтобы мальчик подошел на минутку к окну». Дэнни соскользнул с дивана и стал рядом с отцом. «Молодец. Что ты видишь за окном, малыш?» Дэнни знал, что он увидит, еще до того, как подошел к окну. Помимо путаницы следов, отмечавших район их обычных прогулок, по нетронутому снежному полю шли два следа пары снегоступов. Один прямой, спускавшийся к детской площадке, другой путанный, неровный, ведущий к отелю. «Я вижу только свои следы, папа». «А как насчет зверей в ограде?» У Дэнни задрожали губы, он собрался заплакать. «Я не буду плакать. Не хочу и не буду». «Они покрыты снегом», — прошептал он. «Но, папа, что? Не слышу тебя». «Джек, что за допрос ты там устраиваешь ему? Перестань, мальчик и так расстроен. Помолчи». «Так как же, Дэнни? Они оцарапали меня, папа. У меня болит нога». «Ты мог поранить ногу, а кромку наста». Венди оказалась между ними. У нее было бледное, сердитое лицо. «Чего ты добиваешься?» — спросила она Джека. «Что с тобой творится?» «Я хочу помочь ему увидеть разницу между реальностью и галлюцинациями. Вот и все!» Джек присел на корточки возле Дэнни и крепко обнял его. «Ничего этого не было, Дэнни. Верно, сынок?» Это был один из тех трансов, которые тебя посещают. Вот и все. Папочка, что, Дэн? Я не мог поранить ногу об наст. Ты же знаешь, снег был рыхлым. Он совсем не лепился, когда мы играли в снежки. Дэнни почувствовал, как напряглось тело отца. Тогда о ступеньку крыльца. Дэнни отпрянул от отца. Внезапно его посетило одно из тех озарений, которые иногда у него бывали, и ослепительно высвечивали суть. Он глянул на отца широко раскрытыми глазами. «Папа, ты же знаешь, что я говорю правду!» — прошептал он. «Ты сам боишься их!» «Дэнни, помилуй, что ты такое говоришь?» У отца окаменело лицо. «Ты знаешь почему?» «Потому что сам видел...» Неожиданно Джек хлестнул мальчика по щеке. Голова Дэнни дернулась, на щеке загорелись красные пятна. Венди спустила стон. На минуту они точно застыли. Затем Джек порывисто обнял сына. «Дэнни, извини, тебе не очень больно, док?» «Ты ударил его, скотина!» — закричала Венди. «Грязная скотина!» Она схватила Дэнни за руку и принялась тащить к себе. «Пожалуйста, перестаньте рвать меня!» — закричал Дэнни. В его голосе было столько муки, что оба мгновенно отпустили его, и он с плачем повалился на пол между диванчиком и окном. Родители беспомощно глядели на сына, как дети смотрят на игрушку, сломанную в драке за ее обладание. В камине выстрелило еще одно полено, заставив их вздрогнуть. Венди дала мальчику таблетку аспирина. Джек заботливо уложил его в постель и подоткнул под бока одеяло. Дэнни тут же заснул, держа палец во рту. «Мне это не нравится», — сказал Венди. «У него возраст болезни». Джек не ответил. Она поглядела на него без злости, ничего не выражающим взглядом. «Хочешь, я извинюсь за то, что обозвал тебя скотиной? Прости. И все же ты не должен был бить мальчика». «Знаю», — сказал устало Джек. «Не понимаю, что на меня нашло. Ты же обещал, что никогда не ударишь его». Ярость мелькнула в его глазах и тут же угасла. Она с ужасом и с жалостью увидела, каким Джек будет в старости. Он еще никогда не был таким. «Каким таким?» «Побитым», — ответила она сама себе. «У него вид, как у побитой собаки». Он ответил: «Я всегда считал, что способен выполнять свои обещания». Она положила ему на плечи руки. «Хорошо, кончим с этим. А когда придет егерь, мы заявим, что хотим спуститься с гор втроем. Согласен?» «Ладно, согласен», — ответил Джек, на какой-то миг поверив своим словам, как это теперь бывало с ним, когда по утрам он вглядывался в зеркало и видел в нем свое бледное, измученное лицо. «Пора кончать. Я должен разрубить этот узел». Но утро сменялось днем, а днем он чувствовал себя лучше. День уступал место ночи. Ночью же он думал: «Пусть будет, что будет». Он ожидал, что Венди вернется к рассказу сына, спросит, что имел в виду Дэнни, говоря: «Ты же знаешь, потому что сам...» Если она спросит, он расскажет ей обо всем, о том, как передвигаются звери из зеленой ограды, о женщине из комнаты 217, о пожарном шланге, который изменяет свое место. Но на чем остановиться в своих признаниях, сказать ей, что он выкинул магнита и что они могли бы оказаться в Сайдвиндере прямо сейчас, если бы он не сделал этого? Но она спросила, хочешь чаю? Да, было бы недурно. Она остановилась в дверях, почесывая локоть через свитер. Я виновата не меньше, чем ты, чем мы занимались в то время, когда у мальчика была галлюцинация или что бы там ни было. Венди, мы спали, негодующе сказала она. Спали! Как пара ребятишек, которым хорошенько почесали там, где у них зудело. «Перестань», — ответил он. «Все кончилось». «Но нет», — возразила Венди, скрывая усмешкой. «Еще ничего не кончилось». Она вышла, оставив Джека сторожить сон их сына.